завтра ты уже одна. Разведен, как горемыка, одинокая. А теперь совсем одна, разведеночка. Ждешь ты мужичка безупречного, чтоб красивым был и богатый. Good night.